Глава пятая. Он ждал один в небольшой комнате с окном, затянутым проволокой. Участок был забит полицейскими и агентами в штатском, спешно вызванными на службу. Никто не понимал, что означает это убийство. И не исключало, что за ним могут последовать другие. «Боевая готовность. Типично для Америки середины века», — подумал Мэтлок. «Винтовка». У Мэтлока хватило присутствия духа позвонить из полицейского участка Сэму Кресселу. Потрясенный Крессел сказал, что попробует связаться с кем надо в Вашингтоне, а затем приедет в полицию. Они решили, что в ожидании дальнейших инструкций Мэтлок сделает лишь краткое заявление о том, что обнаружил труп и видел автомобиль. Он вышел поздно ночью прогуляться, вот и все. Ничего больше. Его показания отпечатали, спросили, как он оказался в этом районе, как выглядел автомобиль предполагаемого преступника, в каком направлении он ехал, с какой приблизительно скоростью. Вопросы были традиционные, ответы были выслушаны без комментариев. Ответ на один из этих вопросов, безоговорочно отрицательный, не давал Мэтлоку покоя. «Вы когда-нибудь раньше видели убитого?» «Нет». Это его мучило. Лоринг не заслуживал такой продуманной, преднамеренной лжи. Мэтлок вспомнил, как агент говорил ему о своей 7-летней дочери. Жена и девочка убили мужа и отца, а он даже не может признаться, что знает его имя. Он не понимал, почему это его так терзает. «Возможно, потому, — подумал он, — что это начало длинной вереницы лжи». Он подписал свои показания, и его уже собирались отпустить, когда где-то рядом зазвонил телефон. Почти тут же вышел полицейский в форме и громко произнес его фамилию, словно желая убедиться, что он еще здесь. «Да, вам придется подождать. Пройдите со мной, пожалуйста». Мэтлок просидел в маленькой комнатке почти целый час. Было без четверти три, и у него кончились сигареты. В самое неподходящее время. Открылась дверь, и в комнату вошел высокий худощавый человек с большими серьезными глазами. В руках у него был чемоданчик Лоринга. «Извините, что пришлось задержать вас, доктор Мэтлок. Вы ведь доктор? Можно просто мистер. Разрешите представиться. Моя фамилия Гринберг. Джейсон Гринберг. Федеральное бюро расследований. Дьявольски сложная ситуация, верно?» «Дьявольски сложная ситуация? И это все, что вы можете сказать?» Агент испытующий посмотрел на Мэтлока. «Это все, что я намерен сказать», — ответил он тихо. «Если бы Ральф Лоринг сумел набрать номер, он говорил бы со мной. Извините». «Да ладно, я недостаточно информирован. Конечно, я кое-что знаю о Немроде, но лишь в общих чертах. Надеюсь, к утру меня нашпигуют. Кстати, ваш Кресл едет сейчас сюда. Он знает, что я здесь. Теперь что-то изменится? Впрочем, глупый вопрос. Человека убили, а я вас спрашиваю. Еще раз извините». «Не надо извиняться. Вы такое пережили. Мы понимаем, что смерть Ральфа могла изменить ваше решение. Просим вас только помалкивать о том, что вам стало известно. Вы даете мне возможность отказаться от моего решения? Конечно. У вас нет перед нами никаких обязательств». Мэтлок подошел к небольшому квадратному окну. Полицейский участок находился на южной окраине Карлайла, примерно в полумиле от университета, в той части города, которая считалась промышленной. Тем не менее, вдоль улиц росли деревья. Карлайл был очень чистый, аккуратный городок. Деревья возле полицейского участка стояли подстриженные, ухоженные. Но это был не весь Карлайл. «Разрешите задать вам один вопрос», — сказал Мэтлок. «То, что я нашел тело Лоринга, привязывает меня к этой истории. Иными словами, будут ли меня считать его сообщником?» «Не думаем. то, как вы себя вели, исключает какую-либо связь между вами. Что вы имеете в виду? Мэтлок повернулся к агенту. Вы же, откровенно говоря, ударились в панику. Вы не побежали, не постарались удрать подальше, просто начали орать во все горло. Никакой подготовленный человек, выполняющий задание, не повел бы себя так. Но я и не был подготовлен к такому. Это не меняет существа дела. Вы его нашли и потеряли голову. Даже если Немрод подозревает, что тут замешаны мы. Подозревает? Прервал Мэтлок. Они убили его. Кто-то его убил. Едва ли Немрод. Может быть, другие группы. Никакая крыша не дает стопроцентной гарантии, даже такая, как у Лоринга. А у него была отличная крыша. Я вас не понимаю. Гринберг прислонился к стене и скрестил на груди руки. Его большие печальные глаза были задумчивы. Из всех агентов министерства у Ральфа была самая лучшая крыша. Почти 15 лет без сучка, без задоринки. Агент посмотрел себе под ноги и глухо, с легкой горечью закончил. Великолепная крыша, которая работает особенно хорошо, когда она человеку уже больше не нужна. И когда ее, наконец, используют, все теряются от неожиданности. А родным больно и обидно. Гринберг поднял взгляд и попытался улыбнуться, но улыбки не получилось. «Я все-таки вас не понимаю». «А это и не нужно. Главное, что вы оказались там случайно и чуть не спятили со страху. Так что, мистер Мэтлок, вас можно заменить. Что вы на это скажете?» Мэтлок не успел ответить. Дверь распахнулась, и вошел взволнованный, испуганный Сэм Крессел. «О, Боже, это же ужасно! Просто ужасно! Вы Гринберг, а вы мистер Крессел?» «Да, что же будет?» Крессел повернулся к Мэтлоку и спросил. «Вы целы, Джим?» «Конечно». «Итак, Гринберг, что все-таки происходит? Я звонил в Вашингтон, и мне сказали, что вы нас проинформируете». «Я беседовал с мистером Мэтлоком и...» «Вот что», — неожиданно перебил Крессел. «Мы с Силфантом придерживаемся единого мнения. То, что произошло, это ужасно, трагично. Мы выражаем наше соболезнование семье покойного, но мы настаиваем, чтобы все связанное с Карлайлским университетом предварительно согласовывалось с нами. Мы считаем, что теперь многое предстает совсем в ином свете, и потому требуем, чтобы вы нас в это дело не впутывали. Надеюсь, вам понятно?» На лице Гринберга появилось неприязненное выражение. «Вы врываетесь сюда, спрашиваете меня, что происходит, и, не дав мне ответить, говорите, что должно произойти. Как в связи с этим прикажете действовать? Хотите, чтобы я сразу позвонил в Вашингтон и сообщил вашу точку зрения? Или сначала выслушаете меня? Мне абсолютно все равно». «Не будем ссориться. Мы ведь никого не просили втягивать нас в это дело». «А никто вас и не втягивает», — усмехнулся Гринберг. «Разрешите мне, пожалуйста, закончить. Я предложил Мэтлоку выйти из игры. Он мне пока еще не ответил, и потому я не могу ответить вам. Тем не менее, если он ответит так, как я предполагаю, крыша Лоринга будет немедленно использована. Она и так будет использована, но если профессор остается, мы эту крышу немножко раскроем». «О чем вы?» Крессел изумленно уставился на агента. В течение целого ряда лет Ральф был компаньоном чуть ли не в самой низкопробной адвокатской конторе в Вашингтоне. Список ее клиентов выглядит как справочник членов мафии. Сегодня рано утром произошла первая подмена машин. В Элмвуде, пригороде Хартфорда, Лоринг оставил свою машину с вашингтонским номерным знаком около дома известного Капо. В двух кварталах оттуда его ждал прокатный автомобиль. Лоринг приехал на нем в Карлайл и остановился напротив дома 217 на Крессент-стрит в 5 кварталах от особняка Силфанте. В доме 217 по Крессент-стрит живет доктор Ролстон. «Я его знаю», — вмешался Мэтлок, — «говорят, он делает нелегальные аборты», — закончил за него Гринберг. «Он никак не связан с университетом», — возмутился Крессел. «В университете бывали и похуже», — спокойно парировал Гринберг. «Зато доктор по-прежнему связан с мафией». «Итак, Ральф оставил машину и пошел дальше пешком. Я прикрывал его, ведь в этом чемоданчике бесценный материал. Ральф подобрал грузовик Bell Telephone Company, который после нескольких остановок, в частности в ресторане под названием «Чеширский кот», наконец и доставил его к Силфанту. Никто не мог знать, что он там, иначе его бы перехватили у выхода. За его машиной на Крессент-стрит вели наблюдение. «Да, он мне так и сказал», — кивнул Мэтлок. «Он знал, что такая возможность не исключается, и специально оставил след на Крессент-стрит. Убедившись, что за ним следят, он времени терять не стал. Не знаю, что он делал. Очевидно, использовал случайных прохожих, пока не увидел вас». «Совершенно верно. И все же он действовал недостаточно быстро». «Но к нам-то какое-то имеет отношение», — чуть не закричал Крессел. «Если мистер Мэтлок согласен продолжать наше сотрудничество, смерть Лоринга будет изображена в газетах как убийство в преступном мире. Юрист с плохой репутацией, возможно, даже разъездной агент по торговле запрещенным товаром, подозрительные клиенты. К этому делу будут притянуты и капу, и доктор. Ими можно пожертвовать. Такую устроим дымовую завесу, что всех со следа собьем. Даже убийц. А Мэтлоки забудут. Это сработает, всегда срабатывало». «Складно у вас выходит», — поразился Крессел. «А я очень умный». Мэтлок невольно улыбнулся. Ему нравился Гринберг, несмотря на то, что они встретились при таких печальных обстоятельствах, а может быть, именно благодаря этому. Агент хорошо говорил и быстро соображал. Человек он был действительно умный. «А если Джим скажет, что он умывает руки?» Гринберг пожал плечами. «Я не хочу зря тратить слова. Послушаем, что он скажет». Оба посмотрели на Мэтлока. «Я не собираюсь умывать руки сам. Я остаюсь». «Вы серьезно? Ведь этого человека убили». «Я знаю. Я его нашел». Крессел положил руку на локоть Мэтлока. Это был жест друга. «Я вряд ли похож на истеричного пастуха, который дрожит за свое стадо. Но я обеспокоен. Я напуган. На моих глазах человека, едва умеющего плавать, бросают в воду на глубоком месте». «Это субъективное мнение», — спокойно возразил Гринберг. «Нас это тоже беспокоит. И если бы мы не считали, что он выплывет, мы бы к нему никогда не обратились». «Обратились бы», — сказал Крессел. «Не думай, чтобы такие соображения вас остановили. Вы слишком легко пользуетесь выражением «можно пожертвовать», мистер Гринберг». «Жаль, что вы так считаете, потому что это неверно. Я не получил еще полной информации. Крессел, но разве не вы должны быть нашим связным? Ибо если да, то я предложил бы вам выйти из игры. Мы найдем кого-нибудь другого». «Выйти из игры и дать вам полную свободу действий? Позволить вам творить в университете суд и расправу? Никогда в жизни». «Тогда давайте работать вместе. Как бы это ни было неприятно и вам, и мне. Вы настроены враждебно. Может быть, это и хорошо. Придется мне быть повнимательнее. Слишком много у вас возражений». Мэтлока встревожили слова Гринберга. «Одно дело сотрудничать с человеком, которому ты не питаешь дружеских чувств, и совсем другое — бросать в лицо завуалированные обвинения или, как пишут в романах, оскорблять». «Я требую объяснений», — вспыхнул Крессел. Гринберг ответил тихо и рассудительно, тоном, никак не соответствовавшим произнесенным словам. «Больше вам ничего не надо, мистер? Сегодня я потерял очень хорошего друга. 20 минут назад я разговаривал с его женой. При таких обстоятельствах я объяснений не даю. В этом вопросе мы с моим начальником расходимся. А теперь помолчите, и я напишу, в какое время мы будем связываться, и номера оперативных телефонов, которыми вы будете пользоваться в случае необходимости. Если же они вам не нужны, можете убираться отсюда». Гринберг положил чемоданчик на стол и открыл его. Сэм Кресл, несколько ошарашенный, молча подошел к агенту. А Мэтлок смотрел на видавший виды кожаный чемоданчик, который всего несколько часов назад был прикован цепочкой к руке мертвеца. Он знал, что пляска смерти началась.